И тот дурак тоже. Весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался. Пусть едет. Как уезжать? Пашка понял, кто этот дурак. Инженер. Куда? Спроси его. Пашка нахмурился. На полном серьезе? Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло. «Собирайся», — приказал он. Настя вскинула на него удивленные глаза. «Куда это?» «Поедем к нему. Я объясню этим питерским фраерам, что такое любовь человеческая». «Сиди уж, не трепись. Послушайте вы, молодая интересная». Пашка приосанился. «Мне можно съездить по физио. Я ничего, если за дело. Так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит «не трепись»? Не болтай зря, значит. Куда мы поедем сейчас? Ночь глубокая. Наплевать, одевайся. Лови кофту». Пашка снял со спинки кровати кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности. Пашка опять заходил по горнице. «Из-за чего же это он приревновал?» — спросил он не без самодовольства. «Танцевали с тобой. Ему передали, потом в кино шептались. Он подумал, дураки вы все. Ты бы объяснила ему, что мы по-товарищески. Нужно мне еще объяснять». «Никуда я не поеду». Пашка остановился. «Считаю до трех. Раз, два, два с половиной. А то целоваться полезу». «Я полезу». «Что ты ему скажешь-то?» «Я знаю, что». «А я к чему там? Ехай один и говори». «Одному нельзя. Надо, чтобы вы при мне помирились. А то вы будете год пыхтеть». Настя надела кофту, туфли. «Лесь, я за тобой», — сказала она, выключая свет. «Видел бы сейчас кто-нибудь, что мы тут с тобой выделываем. И инженеру бы все это передать, тогда бы уж он уехал. Поневоле пришлось бы за меня выходить». Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу. Полуторка стояла, ворчала на хозяина. «Садись, Рёба, возись тут по ночам с вами, понимаешь?» Пашке эта новая роль чрезвычайно нравилась. Настя села в кабину. «Меня, что ли, хотел увозить на машине-то?» «Где уж тут? С вами скорее прокиснешь, чем какое-нибудь полезное дело сделаешь». «Ну да чего ты, Павел, что?» Строго оборвал ее Пашка. «Ничего, то-то». Пашка со скрежетом садил скорость и поехал. И помирил инженера с Настей. И той же ночью уехал из Быстрянки. Не мог же он ходить в клуб и слышать за спиной хихиканье девчат. Было грустно, когда уезжал. Написал Прохорову писульку. «Прости меня, но я не виноват». Подсунул ему под дверь и уехал в Листвянку. Это одна из многочисленных Пашкиных любовных историй. А вот последняя. Вез из города одну прихорошенькую молодую женщину. Она ехала к мужу, который работал в баклане зоотехником. Перед тем, как уехать из города, Пашка полаялся с орудовцем и поэтому был мрачный. Женщина сидела в кабине с ним рядом, помалкивала. Смотрела по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и сказал: «Не знаю, как вы, но я лично... говорил и буду говорить, что на каждой станции кипяток бесплатный». Он сказал это совершенно серьезно. Женщина удивленно уставилась на него. «Я не поняла», — сказала она. «Я хотел сказать, что вам ужасно идет эта шляпка». Женщина улыбнулась. Ничего не сказала. «Значит, в Баклань к нам?» — спросил Пашка. «А вы из Баклани?» «Из Баклани». «Мужа моего знаете? Он зоотехником у вас работает». «Нет, я начальство мало знаю. Значит, к мужу едете. Жалко». Женщина опять улыбнулась. «Молодой муж-то, а зачем вам это?» «Не знаю, просто нечего больше говорить». Женщину этот ответ почему-то очень рассмешил. Она смеялась. закрыв ладошками лицо. «Сама себе, негромко. Веселый вы». «Я не только веселый, я ужасно остроумный», — сказал Пашка. Женщина опять прыснула и опять закрыла лицо ладошками. А ладошки у нее маленькие, беленькие, ноготочки розовые, крошечные. «Прямо куколка», — думал Пашка.